Таежный экзамен. На следующий день стало теплее, и мы с дедом Постаном рано отправились на охоту. В тайге еще стоял морозный туман, в предрассветных сумерках лыжи наши легко скользили по снегу. Шли молча. Кругом так тихо, что страшно даже произнести слово. Я молча посматриваю то влево, то вправо. При малейшем движении с деревьев сыплется кухта. Не успели мы пройти два или три лога, из-за гор показалось круглое солнышко. Его лучи подрумянили дремлющий лес, и снег заискрился. Мы еще внимательнее стали вглядываться в сугробы и впадины на снегу. Стали заметны следы птиц и зверей. Дедушка остановился над глубокими крупными следами и сказал: «Запомни, Анчол, крепко-накрепко, как буквы в букваре. Здесь прошло стадо благородных оленей. Это очень стройные и красивые звери, самые красивые в тайге». И дедушка рассказал мне о запрете охоты на моралов, лосей и оленей. Каждое слово он произносил горячо и торжественно. Глаза его ярко блестели, на щеках разгорелся румянец, и даже, казалось, морщины на лбу разгладились. А потом он, нахмурясь, продолжал: «Но есть еще низкие люди. Увидят в тайге оленя или морала, затрясутся, как прибрежный тальник. Скорее бы убить красавца. Плохие это люди». Дед рассерженно плюнул в снег. А настоящий человек, даже когда голодный, пожалеет стрелять в оленя или морала. Еще раз поглядев на следы оленей, дедушка добавил: «Видишь, стадо спокойно ушло вправо, а мы с тобой, Анчол, подадимся прямо на склон горы». И заспешил вперед. Вскоре мы заметили на снегу петляющий легкий след. «У-у-у!» — удивился дедушка. «Это зайчишка кого-то запутывал. А потом, вишь, и сам запутался. Преследователь близко подошел. Косой стриганул, как ошалелый. Значит, какой-то четырехногий охотник поблизости. Пойдем дальше. Узнаем, далеко ли почуял ушастый врага». И правда, не прошли мы и 20 шагов, как разглядели ровный веревочный след таежной кошки. «Ого!» — сказал дед. «Не совсем ладно ходит рысь. По что эдак?» Потом он поглядел повнимательнее на ленивые шаги хищника и догадался. «Сыта, окаянная! Неохота гнаться за таежным бегунцом. Лень ее берет. Куда-то идет не спеша, хочет что полегче взять». И мы пошли по следу вдоль склона горы. Скоро след хищника привел нас к широкой поляне. Но странно, рысь на открытое место не вышла. Она резко повернула вправо в густой ельник. «Постой, Анчол!» — тихо сказал Постан. «Этот зверь не зря в стороне спрятался. Погляди-ка, кто там на поляне есть. Не олени ли туда вышли?» Я, прячась за мохнатую елку, глянул на чистый склон горы. Там было тихо и пустынно, лишь торчали редкие пни в белых больших попахах. Об этом я шепнул дедушке. К моему удивлению, он не поверил мне. «Гляди еще!» «Вижу, от края и до края», — проговорил я, — «как на ладони. Там никого нет». «Гляди, парень, позорче!» — настаивал Постан. «Вправо, видишь, толпа берез стоит». Я, не понимая его, только пожал плечами. Думаю, ну и пусть стоят березы, мало ли где островками не растут деревья. Дедушка видит, что я начинаю даже сердиться на него. Он наклонился ко мне и тихонько прошептал: «В этих местах водятся косачи, зимою кормятся березовыми почками. Летают стаями. Как только солнце закатится за лес, они кидаются в глубокий снег на поляне. Там и коротают ночь. Когда сыты, спят долго. Посмотри, Анчол, нет ли на бугорках придавленного снега? Вроде бы ладонью человека. Рысь ведь не зря круги делает. Окаянная чует далеко запах птицы». Я снова до боли в глазах стал всматриваться в чистый склон горы. И точно, на одном ребре сугроба заметил вмятину, похожую на лунку. Раньше мне казалось, что это лежит упавший с деревьев при ветре снег. Я только теперь подумал, не мог же так далеко от ветки упасть снег. И таких лунок я разглядел на поляне много. «Есть лунки!» — радостно шепчу я дедушке. «Они должны быть с ночевальщиками», — проговорил дедушка. «Где-то здесь рысь. Можно было бы за ней поглядеть, но сегодня у нас другое дело». Дедушка посмотрел на меня и добавил: «Давай, Анчол, поохотимся на косачей. Сможешь ли близко подойти к ним?» Я беру ружье на изготовку, взвожу курок и, чуть согнувшись, выбираюсь в открытое поле. Кругом тихо, сердце мое стучит от охотничьей страсти, словно молот. Мне хочется удивить дедушку попаданием в лед. Когда осталось до первой лунки шагов 20 или 25, из-под снега вдруг вырвался косач и резко взлетел. Я сделал выстрел. Птица упала в снег. Тут поле вмиг оживилось. Из разных мест сильным шумом поднялись косачи. Ко мне подошел дедушка. Я весело поднял добычу и, как бы хвастаясь, подал ему. «Вижу, вижу», — сказал он равнодушно. Я удивленно глянул на него. Дедушка, пожевав губами, сказал. «Вот что худо. Спящая птица почуяла тебя, Анчол, далековато. Шибко шумно ходишь». Долго мы шли молча, и вдруг снова увидели след рыси. От косачей ее отпугнул мой выстрел, и она, видимо, убежала незаметно вниз по долине. Дед прикинул на глаз, насколько она не дошла до первой лунки. «Вот у ней ладная охота», — похвалил дедушка рысь. На пять шагов только не добрался до косачей. Однако мы сюда вперед хищницы подошли, взяли всего одного косача на ужин, а рысь, хоть и сыта, многих бы накрыла. Я понял, что дедушка большое значение придает умению подкрадываться к чуткой птице или зверю, поэтому захотел поохотиться на косачей, сидящих на деревьях. Дедушка не возразил. Мне пришлось искать стаю. Подкрадывался очень осторожно, прячась за деревья. Все же одного косача подстрелил. Я догнал дедушку уже на гриве горы и показал ему вторую добычу. «О, славно! Хорошо!» — закивал он головой. «Может быть, из тебя толк будет». И зашагали мы дальше по гриве горы. Вскоре мы спустились в долину и пересекли небольшой лог. Я шел впереди деда по речке Тетензи. Вот еще издалека увидел я на чистом склоне горы небольшое стадо оленей. Видно, утром нам попались их следы. Я резко остановился и молча показал на них рукой подошедшему постану. Дедушка, поглядев внимательно на стройных и красивых зверей, повернул голову к недалеко стоящей большой ели, на которой слегка шевелились под небольшим ветерком веточки. «Вот оказия!» — развел в досаде руками постан. «Ветер сбоку прямо на зверей дует, и баста! Здесь один умелый охотник доберется к этим чутким оленям. Видишь, где стадо пасется? Вокруг открытое место. Звери сразу увидят человека. Если бы ветра не было!» — и дед прицокнул языком. Я молчал, как птица в клетке. Глаза дедушки азартно блестели. Он, поглядывая на меня, продолжал. «Если бы собрать сюда самых опытных охотников, Смрасу и Тами, и сказать им, подойдите незаметно к стаду, кто доберется на расстояние выстрела, дадим приз». Поглядев на меня, добавил. «Нет, наверное, не найдется такого охотника». Мне очень странно было слушать подначки деда, ведь только недавно, сегодня, он мне говорил, «Марала, лося и оленя убивать запрещено». Худыми людьми он называл охотников на этих животных. «Чего же он толкает меня на эту охоту?» Видно, в нем проснулась охотничья страсть, или он захотел свежего мяса, но у него вскратке вчера я видел рябчиков, а сегодня мы добыли двух жирных косачей, хватит на несколько дней, или он испытывает меня, как я усвоил законы охоты. Поэтому я говорю ему, «Что ты, дедушка? Ведь ты сам говорил, что охотиться на этих зверей нельзя». «Да, нельзя», — вздохнув, ответил он, «У меня давно лежит в кармане лицензия на одного оленя». Но мне никак не удается близко подойти к стаду. Эти звери крепко знают, что главный закон тайги для них — это осторожность. Погляди-ка получше на стадо. Старшие спокойно гуляют, а телята частенько суют голову в снег и слушают, не приближается ли к ним какой-нибудь враг. У молодых слух ладный, и они все время начеку. «Здесь, если и захочешь поохотиться, не подойдешь близко», — сказал я. «Вокруг открытое поле». «Вот-вот», — подтвердил дед, — «открытое поле». Вот в этом-то смак охоты. Большую надо способность иметь, подойти к чутким зверям, не слышно, как рысь. Можно ли человека назвать охотником, если он не умеет подкрадываться к зверю или дичи и надеяться на оружейного мастера? Да если такой охотник пойдет в армию, худой разведчик из него будет. Стоял я, как столб на равнине. Чувствую, дедушка вовсе не кривит душой. Сам он не раз мне говорил, что одна ложь тысячу истин портит. И я начинаю понимать его. Он хочет поглядеть, далеко ли меня почуют олени на открытом месте, и еще раз проверить мои охотничьи способности. «Ну что же ты, Анчол, стоишь?» — нетерпеливо спрашивает дедушка. «Время идет, его руками не удержишь. Стадо может уйти». Я зарядил ружье пулевым патроном и быстро зашагал вперед. Олени уже успели отойти от леса на порядочное расстояние. Паслись совсем на чистом месте. Я, пройдя полпути, оглянулся. Дед Постан шел вдалеке за мной и все глядел, то на меня, то в сторону спокойно пасущегося стада. Я, полусогнувшись, ускорил шаги, чтобы быстро и незаметно добраться до вершины неглубокого ложка. А дальше начинался без леса и склон горы. К моему счастью, ветер переменился и подул со стороны зверей. Я уже добрался до конца ложка. Самое трудное впереди. Выйдешь в поле, звери вмиг заметят, и за ними только вихрь завоет. Я снял лыжи и лег на них, руками и ногами тихонько вскарабкался на бугор. Небольшие снежные сугробы отделяли меня от стада. Стало жарко, и сердце где-то в горле бьется. Только бы не почуяли меня звери. Внушаю сам себе, будь спокойным. Тихонько упираюсь ногами в снег, продвигаюсь вперед. Головы не поднимаю, стараюсь как можно плотнее прижаться к лыжам, слиться со снегом. Часто останавливаюсь и прислушиваюсь, нет ли среди животных тревоги. Вся спина моя мокрая. Боюсь, не услышит ли стук моего сердца звери. Двигаюсь, почти не дыша. Подойти бы ближе. Подойти бы ближе. Чуть движение впереди, и я застываю на месте. Потом, услышав тишину вокруг, снова медленно продвигаюсь вперед. Метры мне кажутся километрами. Наверное, такое же чувство у разведчика, когда он подбирается к вражеским окопам. Конечно, мне опасность не грозит, но у меня впереди самые осторожные звери. Глаза у них внимательные, а уши очень чуткие, и поэтому приходится рыть сквозь снежные бугры ходы, словно крот. Ползу неслышно, как ящерица, тихо-тихо отталкиваюсь ногами и руками. Наконец, я останавливаюсь перевести дух. Недолго подышав, тихонько поворачиваюсь на бок, чуть поднимая голову и одним глазом смотрю в сторону стада. Оленя совсем недалеко. Тут один красивый бык повернулся в мою сторону и внимательно рассматривает меня. Я застыл, как бы притворившись давно здесь лежащим бревном. Бык, видимо, недоумевал. Почему же раньше не замечал он здесь на снегу небольшого чурбана в зеленоватой коре? Я лежу и даже не моргаю. Усталость прошла, с удовольствием любуюсь с близкого расстояния статью красивых животных. Наконец, бык, не совсем разобравшись во мне, спокойно уходит. Резкий ветер дует в мою сторону. Я медленным движением ложусь на грудь. Также тихонько снимаю с плеча ружье. Но я не знаю, в которого оленя целится. Один такой славный, милый, ходит и ищет себе еду. В глазах его спокойствие и кротость, как у дедушки. А другой еще лучше, смотрит спокойно и умно и думает о чем-то. Смотрит и не понимает, не чувствует опасности. Я в нерешительности подымаю ствол. В этот момент сзади меня раздался выстрел. По звуку слышу, что вверх, в пустоту. Стадо вмиг умчалось в лес. Я поднимаюсь на ноги. Недалеко, там, где овражек втыкается в гору, на бугор выходит дед Постан. На лице у него улыбка. Он вынимает из ружья пустую гильзу и кладет в сумку. Потом, приблизившись ко мне, говорит. «О, молодец ты, Анчол! Умеешь незаметно подойти к зверю. Этакой сноровки охотнику шибко надо. Не стрелял оленя? Хорошо, чакши!» Постан прицокивает языком. «У охотника должно быть чистое сердце. Трудно полз. Ничего, такое учение». И мы весело смеемся. По дороге домой я вспоминаю близко увиденные, кроткие, красивые глаза большого оленя. Где он теперь?